Эмилина. Она кивнула, не в силах взглянуть на него. «А тогда прекрати эти глупости. Если хочешь меня ревновать, ревнуй к семье. Я принадлежу ей, и это делает невозможными наши встречи». «Но вы говорили...» «Ну, или во всяком случае, почти невозможными». Она, наконец, подняла голову. «Посмотри на себя», — сказал мистер Магуайр. «Ведь ты удивительно хороша. Глаза от слез просто сверкают. А я слишком стар для всех этих глупостей. Мне ведь без малого 40». Слезы уже текли по щекам. Он стер их, нежно поцеловал ее. Она прильнула всем телом, но он сразу же мягко высвободился. «Иди, а то девушки будут думать, куда ты пропала». «Меня не заботит, о чем они думают». «А тебя это должно заботить». «Хорошо. Ради вас я буду заботиться об их мнении». «Тебе нужно думать о своей репутации», — сказал он мрачно, «иначе ты просто погубишь себя». «Пообещайте, что вы постараетесь как-то устроить свидание», — сказала она, изумляясь своей настойчивости и прямоте. Все это было как-то связано с Луизой, с чувством, что если она не будет бороться, он найдет ей замену. «Конечно, я постараюсь», — ответил он. «Ты что же думаешь, мне самому этого не хочется?» Он стал тушить единственную еще горевшую лампу, а Эмилина, подхватив шаль, бегом спустилась с лестницы. В ту пору она не грустила подолгу. Над всем господствовало чувство радости бытия, подобного которому она не испытывала и в Фаэте. Ужасно хотелось, конечно, проводить время с мистером Магуайром, но не было ощущения, что без свидания не вытянуть предстоящие месяцы в Лоуэлле. В Ткацкой она подружилась с Луизой. Уверившись, что Магуайр относится к новенькой как ко всем прочим, легко было разглядеть, какая же это славная девушка. А в пансионе Эммелина стала неразлучна с Верной. Как только выдавалась возможность, обе старались оказаться вместе. Верна не раз повторяла, что Эммелина ей как сестра. У самой у нее было 5 братьев, а вот сестры ни одной. В письмах домой, ставших теперь гораздо более частыми, Эмилина рассказывала, что ни у Верны, ни у нее нет чувства разницы в годах, и дружат они совершенно на равных. Обе были румяно-хорошенькие, обе с отменным аппетитом. Часто, когда они прогуливались, держась за руки по Мэри-Мак-стрит, мужчины пытались заговорить с ними, но они не откликались на эти попытки. Эммелине были неинтересны такие ухаживания. Верну в Чемсфорде ждал жених. Если бы его дела не пошли вдруг плохо, они сейчас были бы уже женаты. Обеим девушкам казалось все под силу. Когда они отправлялись гулять в компании с четверкой подружек, те всегда первыми заводили речь о том, что, пожалуй, пора уже возвращаться. Вдвоем они часто проделывали весь долгий путь по Потакет-стрит, чтобы полюбоваться при луне грохочущими пенящимися водопадами. В такие минуты, стоя неподалеку от внушительного дома на углу Школьной, Эммелина почти готова была рассказать Верне о себе и Стивене Магуайре. Удерживала сознание, что это и его тайна. Да еще легкое сомнение, сумеет ли Верна понять все правильно. Раза два она даже попробовала заговорить о Магуайре, не упоминая, что ее герой женат, ирландец, и живет в доме Элайи Стоуна. Но неожиданно задача оказалась непосильной, и она больше не возвращалась к этой теме. Единственное, что слегка омрачало жизнь в эти дни, да и то поначалу лишь сблизил ее с Верной, было резкое изменение отношения к ней миссис Басс. Хозяйка пансиона не только не покровительствовала ей больше, но стала вдруг относиться с какой-то подозрительностью и неприязнью. Если раньше